Ночные вершины. Маршрут 11, в котором читатель может проверить справедливость умозаключений японского парикмахера. Бич – доброе и глупое животное. Мы привезли его из Анадыря, потому что он привязался к нам и потому что с собакой всегда лучше. Добыть себе пропитание на природе – в условиях жесточайшей борьбы за существование он не может. Он воспитан на подачках. Весь его опыт – это драки с себе подобными на анадырских помойках. Сейчас на вольной природе он вспоминает Анадырь как свое позорное прошлое. Но без нас ему не обойтись. Бича обманывают полярные суслики, еврашки и полевки – куропатки и кулики. Он еще ничего не добыл и возвращается с охоты, понурив голову. В начале самого первого маршрута, у самой базы, я наступил на поваленное дерево и заметил, что придавил к земле куропатку. Бич даже ее не заметил, он просто перепрыгнул через нее. У бича утрачены все охотничьи инстинкты. Я поднял куропатку. Она со страху закрыла глаза. Студент Сережа Певзнер предложил оторвать куропатке голову. Мы с Жорой накричали на него. «Зачем? Это же бессмысленно! Еды полно! Зачем убивать птицу?» Я отпустил куропатку, а Слава Кривоносов дорогой вразумлял Певзнера. «Вот ты бы зазря убил птицу, а она сидела на гнезде. Ты заметил, сколько там яиц? Нет, конечно, а там их было 8. Вылупятся и подрастут 8 куропачей. И осенью, когда с пищей, возможно, будет скучно, эти 8 нам очень даже пригодятся. Понял?» Мы вспомнили эту историю сейчас, когда бич наткнулся на гнездо. Куропатка вспорхнула и села прямо у него под носом. Он бросился к ней, она отлетела еще на полметра. Озверелый бич гоняется за птицей, а она летит в полуметре от его носа, уводит от гнезда. Возвращается бич ни с чем. Потом он встречает кулика. Кулик уводит от гнезда, волоча крыло, имитируя увечье. Потом резко взлетает вверх, когда собака рядом, падает невдалеке, и снова все повторяется. Бич опять остается ни с чем. Он возвращается к нам, трется о ноги, скулит. Ему горько и обидно. Мы разделяемся. Кривоносов и Певзнер уходят на соседний водораздел. С ними бич. А у нас вот те вершины. Мы повздыхали, глядя на них, и потопали. Но повздыхали это так, на всякий случай, чтобы не сглазить. А честно говоря, к вершинам мы привыкли и лазим по горам, как заправские шерпы. Хотя вначале было трудно. Сегодня самая высокая отметка в нашем районе. На вершине дремлют туманы. Солнце еще не разогнало их. Мы поднимаемся уже час. Жора описывает породы, изучает, из чего составлена эта гора. А я маркирую образцы и хожу с прибором. Зафиксировав показания прибора, беру с этого места образец, уже расколотый, и занесены в блокнот Жорой. Наклеиваю на камень кусочек лейкопластыря. Теперь только остается его лизнуть и проставить химическим карандашом номер. Я прикидываю, что если за весь сезон у нас будет 500 точек, и с каждой точки мы возьмем по 10 образцов, то выходит, что в итоге я попробовал на вкус 5000 камней. Веселенькое дело. Жору забавляет такая статистика, и мы лезем выше.